поздороваться, что ли, взглядом из-под мотоциклетного шлема, и исчез в оглушительном треске. Глушитель он, что ли, снял для увеличения мощности. С тех пор я стал как-то внимательнее смотреть на всех встречных мотоциклистов. И все они казались мне на одно лицо и казались свихнутыми. С тех пор мне стал мешать по ночам индустриальный шум. И когда я стал его слушать, я удивился его великому многообразию. Гудки и стук ночной электрички, шум башенного крана на круглосуточной стройке напротив, прогазовка машин недалекого гаража и под окном неумолчный рев дизельных мазов, дребезжание незакрепленных грузов в кузове или лязг какой-нибудь разбитой автоколымаги и дефилирующие туда и сюда до 3 часов ночи транзисторы, портативные магнитофоны и что там еще портативное. Я, что называется, сделал карьеру. Точнее сказать, в 36 лет карьера моя круто идет вверх. Из закинутых в глубины безвестности поселков я выбился в министерские коридоры. И друзья по прошлой работе, пока еще держим связь, всерьез верят, что к полусотне я вполне могу стать министром, а заместителем это точно. В общем-то, недолгое время тому назад я и сам так считал, а может и сейчас считаю. В 26 начальник партии, в 30 старший инженер управления, в 32 начальник группы партий, а теми партиями командовали мои же кореша-однокурсники. В 34 референт в министерстве, в 36 заведующий отделом в том же министерстве. И кореша-однокурсники, далеко отставшие в этой гонке, уже не пишут «Петь, помоги!», а пишут официально «Уважаемый Петр Сергеевич!». Смех сплошной. И я финансовые и прочие заявки корешей-однокурсников проталкиваю как могу, наплевав на всякую справедливость. Как будто я в чем виноват перед ними. А может, просто как память о тех временах, когда вместе работали в закинутых в безвестность краях. Черт, в будущее лето надо там побывать, устроить инспекционную поездку. Предлог найти проще простого. О тех самых краях. Они мне снятся ночами. Или ловлю себя частенько на том, что вдруг ни с того ни с сего застекленятся глаза. И я сижу и вижу, как наяву давно прошедшие времена. Или вдруг потянет протереть ружья, что без дела пылятся на стенке холостяцкой квартиры. Или перебрать патронный ящик. Леший знает, зачем я его вывез, когда перебирался в Москву. Патроны от пистолета. Сейчас он мне не положен по штату. Патроны от карабина. 3 года, как в руки его не брал. Патроны от дробовиков. Их выкинуть надо, потому что порох в них устарел. Зимой на собаках работать нетрудно. Я еще хватил время, когда вместо вездеходов были собачьи упряжки. Наверное, и сейчас смогу каюрить. Работать на них в марте-апреле – одно удовольствие. Труднее с ночевкой. Если за день с работой сделаешь перегон 70 км, то к концу его как-то потом выходит сила и тепло. И начинаешь мерзнуть в кухлянке. И начинают холодеть ноги и руки. Не то, что отмерзают пальцы, а просто холодеют конечности. и на стоянке у костра ты никак не можешь согреться –